Алло. Да. Валентина Рожко Петровна, пойдем завтра на работу. Что? На работу завтра пойдем? Да нет, не пойдем. Это я 215-й. Да? На работу хотела тебя взять. Одной там что делать-то? Скучно сидеть на вахте. Да ничего, проживем как-нибудь. Как здоровье-то? Да вот, лекарство от давления напилась и лежу. Ну, сейчас поспокойней. Да ты лежишь сейчас на кровати? А? На кровати лежишь-то? Да, на диване. Ой, хорошо хоть. Телефон с трубкой, что ли? А? Телефон с трубкой или что? Да обыкновенный городской. Ну, удобно так, а мне приходится по коридорам ходить за этим телефоном. Трещит, я хожу. Да? В другой конец. А уже. Кто звонит-то? Да, это с твоего дома соседка. Нина Аркадьевна. А? Нина. А что это голос-то бабе? Ну, мне 50 лет уже. Ой, то есть мужской. Какой мужской у меня голос? Мужской. Может, грубый у меня голос, я не знаю. Ой-ка, сегодня тоже давление скакало, я аж чуть-чуть с лестницы не свалилась. Ходила этого феназепама напилась. Все, у меня искры из глаз. Ерундой занимаюсь, какой-то делать нечего. Ну ладно, пойду лежать. А ты же лежишь, сказала. Лежать пойду, да. Так а ты же лежишь. У тебя же телефон возле кровати стоит или что? Да нет, мне в постели нет телефона. Стоишь, что ли, и разговариваешь или что? Да. Я что, тебя поднял? Да. Ой, извини меня, моя хорошая. Ну ладно. Я пойду полежу тоже.